Аллан, — сказала она с облегчением, увидев меня. Доктора осматривают его и просили меня подождать. Как ты думаешь, ему очень плохо? Она словно умоляла меня, а мне нечего было ей ответить. Я обнял ее за плечи. Она спросила, видел ли я, как Билл упал. Я ответил, что Билл ударился головой и, должно быть, получил легкое сотрясение мозга. Дверь открылась, вышел высокий, стройный, холеный человек. Это был доктор. — Вы миссис Дэвидсон? — спросил он Сциллу. Она кивнула. — Боюсь, что вашего мужа придется отправить в больницу, — сказал он. Было бы неразумно отпустить его домой, не сделав рентгеновский снимок. Он ободряюще улыбнулся, и я почувствовал, как напряжение Сциллы несколько улеглось. — Можно мне видеть его? — спросила она. Доктор заколебался. — Можно, — сказал он наконец, — но он почти без сознания. Он слегка ударился головой, так что не следует его беспокоить. Когда я двинулся, чтобы пройти вслед за Сциллой, доктор остановил меня, положив мне руку на плечо. — Вы мистер Йорк, верно? — спросил он. За день до этого он давал мне больничный листок. Я тогда слегка приложился. — Да. — Вы хорошо знаете эту пару? — Да. Я по большей части живу у них. Доктор в раздумье сжал губы. Потом он сказал, дело плохо. Сотрясение не главное. У него внутреннее кровоизлияние. Похоже, что разрыв селезенки. Я звонил в больницу, чтобы там все подготовили для операции. Пока он говорил, подошла карета скорой помощи. Она двинулась на нас задним ходом. Из нее выскочили санитары, открыли дверь, вытащили длинные носилки и бросились в пункт первой помощи. Доктор пошел следом за ними. Вскоре они опять появились, неся Билла на носилках. Сцилла шла за ними, на лице у нее была глубокая тревога. Обычно такое решительное, насмешливое, загорелое лицо Билла сейчас было безжизненным, голубовато-белым, покрытым мелкими каплями пота. Он слабо дышал раскрытым ртом, и его руки беспокойно теребили покрывавшее его одеяло. На нем все еще был его яркий жокейский камзол, и это было особенно жутко. Сцилла сказала мне, — Я еду с ним в карете скорой помощи. Ты можешь приехать в больницу? — Мне нужно участвовать еще в последней скачке, — сказал я. — А сразу после этого я приеду. Не волнуйся, все обойдется. Но сам я не верил этому. И она не верила тоже. Когда они уехали, я мимо весовой, через парк, вышел на берег реки. Вздувшаяся от растаявшего снега Темза, коричнево-рыжая и серая от гребешков белой пены, вырывалась из тумана в 100 ярдах справа от меня, пенилась, огибая излучину, на которой я стоял, и снова исчезала в тумане. Туман и неизвестность ждали ее впереди. В этом мы были с ней похожи. Потому что в несчастном случае с Биллом было что-то не так. В Булавайо, где я учился в школе, наш математик тратил много часов, я считал даже, что слишком много, приучая нас делать правильные выводы из минимума данных. Дедуктивный метод — его хобби. Он перенес в свою профессию. И нам иногда удавалось с вопросов алгебры и геометрии сбить его на проблемы Шерлока Холмса. Он воспитывал класс за классом, в которых ребята проявляли острую наблюдательность, замечая, как снашиваются носки башмаков у паденщиц и у викариев, и какие мозоли характерны для орфистов. При этом школа славилась успехами в математике. Теперь отделенный тысячами миль и 7 годами от раскаленной солнцем классной комнаты в далеком Булавайо, я чувствовал, что замерзаю в английском тумане, и вспоминал о своем учителе математики, мысленно перебирая имеющиеся у меня факты, принявшись их анализировать.